Глава третья. Уальд в городе. Время едва-едва перевалило за полдень, а пресловутый лондонский туман уже окутал улицы города серой непроницаемой мглой, и лишь уличные фонари робко вторгались в нее трепетным сиянием. Экипаж высадил Конан Дойла у парадного крыльца отеля «Совой». Внутри бурлила жизнь, яркая и уютная. Писатель был тут завсегдатаем, но в этот раз люди оборачивались и поглядывали на него недружелюбно, пока он подыскивал свободный столик. На многих посетителях тоже красовались черные нарукавные повязки. Дурные вести разносятся быстро. Дойл машинально опустил голову и быстро пошел вперед. В подвижную мишень попасть сложнее. Мимоходом он глянул на столик в углу. Сперва ему показалось, что там сидит подросток с накладными усами. Присмотревшись, Конан Дойл узнал в мнимом ребенке своего усатого приятеля и драматурга Джеймса Мэтью Барри, с которым договорился поужинать. В прошлом году друзья заключили контракт с импресарио Ричардом Д'Ойли Картом и общими усилиями создали комическую оперу «Джейн Энни». Представление с треском провалилось, критики не оставили от него камня на камне. Всякий раз со свистанной публикой авторы заливали горе вином. 50-й показ стал последним, что и уберегло их печень. Конан Дойл пробрался среди тесно стоящих столиков. Барри поднялся ему навстречу. При росте всего 1,5 метра он часто вводил окружающих в заблуждение. «Джеймс Мэтью!» — приветствовал приятель Артур, пожимая пухлой рукой его крошечную ладонь. «Артур!» Прибывший официант терпеливо ждал, пока друзья устроятся поудобнее. Барри уже наполовину осушил стакан виски. «Я пригубил божественный нектар матушки Шотландии!» — раскатистый стояр выдавал в нем провинциала. «Пожалуй, я тоже нуждаюсь в просветлении», — ответил Конан Дойл и обратился к официанту. «Генри, принесите мне тройной виски». Уроженец Эдинбурга. Конан Дойл большую часть жизни провел в Англии и сохранил лишь легкую картавость. «Ого, тройная порция с утра пораньше! Крепко тебе сегодня досталось, Артур!» «На редкость паршивый день», — пробурчал Конан Дойл. «Просто из ряда вон», — добавил он и разом опрокинул стакан, который поставил перед ним официант. Виски обжег ему горло. Дойл невольно сморщился, вытер усы салфеткой и уставился на баре. «Знал бы ты, с какой невероятной встречи все началось! Нарочно не придумаешь ни в одном... Ба! Знаменитейший лондонский убийца!» Голос, прервавший Конан Дойла, был громким, но обладал изысканным тембром и производил неизгладимое впечатление. Как и его владелец. Крупный господин в зеленом, подбитом мехом пальто, которое не спадало с плеч и открывало лимонно-желтый жилет с белоснежным галстуком. Черная шляпа с широкими полями была щегольски сдвинута на бок. Тоже еще как немодник Оскар Уальд мог так одеваться. Молодой спутник глянул к нему, как рыба прилипала к акуле. Юноша был высок, строен, с длинными ресницами и точеным лицом. Блестящие пшеничные кудряшки и изящные руки дополняли его женственный облик. Он украдкой косился на Конан Дойла и Барри. Дойл нервно ерзал в кресле. Слухи о последнем увлечении Оскара уже разнеслись повсюду. «Здравствуй, Артур!» — произнес Уайльд. Затем окинул Барри взглядом, будто припоминая, кто перед ним. «Ты ли это, Джеймс Мэтью?» «Право слово! С такими усами легко затеряться в толпе. Слава богу, огромный талант не даст тебе пропасть!» Уайльд часто беззлобно подтрунивал над друзьями. «Зато тебя, Оскар, трудно не заметить», — сходу парировал коротышка-шотландец, снова прикладываясь к виски. Не правда ли? Как только я покидаю общество, все осознают, как много потеряли. Выразительно проговорил Уальд с кривой улыбкой. Друзья покатились со смеху. О, с ним нигде не соскучишься. Уальд расположился в соседнем кресле, стянул пальто и высвободил из-под шляпы каштановые кудри. Молодой человек придвинулся ближе к нему и застыл в деликатной позе. — Не представишь нам своего друга, Оскар? — с издевкой спросил Джеймс Мэтью. Конан Дойл весь съежился. — Джордж! — сказал Уальд и добавил нарочито томным голосом. — Тоже театрал. Он посмотрел на массивные стаканы друзей. — О, старые добрые виски всегда кстати. Я скорблю вместе с вами об утрате горячо любимого Шерлока Холмса. Проводим его с миром и приступим, наконец, к торжеству с шампанским. Официант принес стакан. Молодому спутнику Уайлд ничего не заказал. Он отхлебнул немного и расплылся в блаженной улыбке. Протянул он, причмакивая. «Только виски может примирить тоскующего ирландца с прозой жизни». Он похлопал своего приятеля по колену. «А Джордж не любит такие заведения». Высшей степени достойно порицания, согласны? Как я всегда говорю, отсутствие недостатков уже само по себе огромный недостаток. Тремя глотками он осушил стакан и изящно помахал официанту носовым платком. Вот ж бокалы наполнились и игристым напитком. — За что пьем, Оскар? — спросил Конан Дойл, вспоминая, не пропустил ли он очередную премьеру. — Как? — широко улыбнулся Уайлд. Мое появление — недостаточный повод. Он всегда оказывался в центре внимания, и все остальные темы увидали. Конан Дойл следил за мимикой друга, пока тот сыпал остротами. Прошлогодний успех комедии «Веер леди Уиндермир» принес Уальду богатство и славу, и в то же время он сделался притчей о языцах из-за увлечения молодыми людьми, даром что был женат и являлся отцом двоих детей. «Предлагаю выпить за дух Шерлока Холмса», — произнес он кратко. «Возможно, он позаботится о бедном старине Артуре». Тост был поддержан. Под звон бокалов друзья веселились и потягивали шампанское. Только Конан Дойлу, охлажденный Дом Периньон, не лез в горло при мысли о былой гордости. Вдруг Уальд поднялся, надел пальто и шляпу и сунул ведерко с бутылкой под мышку. «Оскар Уальд вынужден откланяться. Идемте со мной, друзья. Снаружи нас ждет экипаж, и он помчит нас дальше. Видишь ли, Оскар, я боюсь опоздать на поезд, моя жена...» «Здесь тебе не провинция, Артур», — проворчал Уальд. «В цивилизованном мире поезда ходят по расписанию и, как правило, ночью. Ты успеешь к отправлению в половине одиннадцатого до Южного Норвуда». «Куда же мы отправимся?» — спросил Барри. «Навстречу с непостижимым». Уальд выдержал театральную паузу и приложил руки к груди. «Потрясающее зрелище перевернет ваше сознание». Я увидел его прошлой ночью. Довольно занимательно, но без публики чудеса много теряют. Гениальный ирландец удалился вместе с молодым спутником, который следовал за ним по пятам. Джеймс Мэтью, Барри и Конан Дойл помедлили немного и бросились за Уальдом вдогонку, словно обломки потерпевшего крушение корабля, влекомые бурным течением. Они ехали в роскошном новеньком экипаже, приобретенном по очередной прихоти их друга. Ведерко шампанским Уальд пристроил со стороны дверцы. Джордж, сидевший рядом, то и дело касался его колена своим. Барри выразительно посмотрел на Дойла, тот закашлялся и отвернулся к окну. Вопреки его ожиданиям, они направились не на север, в лицеум, где их близкий друг Брэм Стокер служил театральным менеджером, а повернули к югу, в пользующуюся дурной славой часть Лондона. «Тебя следует пожурить, Артур», — сказал Уальд, выпив залпом третий бокал. «Ишь, решил присвоить мою скандальную славу. Подумать только, создать величайшего героя современности и вот так вот запросто избавиться от него. Ей-богу, твое бесстрашие кружит мне голову. Он достал из ведерка мокрую бутылку. А шампанское лучше всего помогает от головокружения. Он с трудом разливал по бокалам пенящийся напиток, поскольку экипаж подпрыгивал на булыжниках мостовой. Вскоре они высадились у пестрого павильона мюзик-холла «Гатти» прямо под сводами железнодорожной станции «Чаринг-Кросс». Днем здесь стоял такой дух от мясных лавок и рыбных лотков, что даже с приходом ночи, когда хозяева закрывали заведение и сворачивали торговлю, в воздухе стояло зловоние рыбьих потрохов и свиных ножек. «Мы опоздали к началу», — заметил Конан Дойл. «Вздор! Оскар Уальд всегда приходит вовремя, а остальные просто слишком торопятся. К тому же нам не придется дожидаться очереди, и представление вот-вот начнется». В сопровождении всей компании рослый ирландец направился мимо кассы, не подумав заплатить. Чудаковатый старичок в кабинке безропотно пропустил их. «Рады снова видеть вас, мистер Уальд», — приветствовал он драматурга, прижавший с лицом к окошку. Уальд с достоинством махнул рукой. Приятели вошли внутрь и в полном мраке пробрались к передним рядам. Зрители как раз устроили овацию клоуну. Конан Дойл наклонился к друзьям. «Что мы увидим?» — спросил он, стараясь перекричать публику. «Непостижимое!» — загадочно ответил Уальд. Грянул оркестр, заглушив все остальные звуки. Клоун вскарабкался на ходули и убрался со сцены, пропустив к сияющей рампе танцовщиц канкана. Они энергично прыгали и задирали юбки, кокетливо обнажая подвязки чулок. Конан Дойлу приходилось слышать о непристойном танце. Однако действительность превзошла самые откровенные фантазии. Юные, полные жизни девицы визжали, скидывая ножки. Дойл стал пунцовым, его сердце бешено колотилось, он старался не смотреть на сцену, Уальд склонился к нему и сжал его колено. — Это не смертельно, Артур, — прошептал он. — Откинься свободно в кресле и думай об империи. — Говорят, танцовщицы Мулен Руш выступают вовсе без нижнего белья, — пробормотал Джеймс Мэтью. — Верно. Сам видел и не раз. Впрочем, вяло улыбнулся Уальд. С этого места мы дадим Парижу 100 очков вперед. Если вы будете так напряженно всматриваться, разглядите Кент. Последняя капля переполнила чашу терпения Конан Дойла. Он привстал, но Уальд вовремя его удержал. — Погоди, Артур, — подразнил он. — Нельзя прерывать лечение. Теперь Конан Дойл не сводил глаз беззастенчиво демонстрируемой женской плоти, вцепившись в подлокотники кресла мертвой хваткой. Девушки покидали сцену под крики «Браво!», притопывание башмаков и одобрительные возгласы. Воцарилась тишина. Затем голос из-за кулис возвестил о появлении конферансье. «Достопочтенный мистер Генри Первис!» К публике вышел дряхлый старичок в потертом вечернем костюме. Первис состоял при должности театрального менеджера с самого основания мюзик-холла, и куда более уверенного ему заведения нуждался в реставрации. Блуждающие лучи прожекторов сошлись, наконец, на одинокой фигурке. — Дамы и господа! — объявил конферансье низким голосом, неожиданно при его щуплой комплекции. — Мюзик-холл Гатти дарит вам редкостную возможность познакомиться с уникальной личностью. Дэниел Данглас Хьюм, величайший медиум всех времен. Способности мистера Хьюма наблюдали выдающиеся ученые и признали их совершенно необыкновенными. Между тем сверху спустили декорации, изображавшие чудесные деяния Дэниела Дангласа Хьюма. На одной из них нарядно одетый человек в образе Гамлета разглядывал череп Йорика в своих руках и словно пытался проникнуть в тайну смерти. На трех других холстах были нарисованы следующие сцены. Над головой Хьюма во время спиритического сеанса светится призрачное женское лицо. Под стеклянным колпаком появляется рука, звонящая в колокольчик, а рядом стоит Хьюм, сжимающий виски. И, наконец, самое поразительное, медиум в присутствии изумленных наблюдателей поднимается в воздух на несколько футов от пола. «Кто этот малый?» — спросил Конан Дойл. «Твой соотечественник», — прошептал Уальд, хотя вырос в Коннектикуте. Говорит складно, пикантно разбавляя американский акцент шотландскими гласными. «О, боги, фокусник!» — угрюмо буркнул Джеймс Мэтью Барри. «Терпеть их не могу». «Дамы и господа!» — голос конферансье достиг наивысшего накала. «Приготовьтесь к шоку! Я хочу представить вам чудо Америки, Лондона и всего мира, Дэниела Дангласа Хьюма!» Лучи прожекторов скользнули в сторону и высветили высокого человека, появившегося из-за кулис. Публика разом выдохнула, не смея нарушить тишину аплодисментами. Под тревожные звуки виолончелей одинокая фигура двинулась вперед. У Хьюма были пышные усы, каштановые кудри не спадали на ворот рубашки и обрамляли его благородный лоб. На медиуме были серые брюки из саржи, красное жабо струилось меж фал черного бархатного фрака, а кружевной платок в правой руке придавал ему щегольской вид. Прокатившийся по рядам взволнованный шепот показывал, как он притягателен для женской половины зала, не сводивший с него зачарованных взглядов. Приблизившись к краю сцены, артист непринужденно поклонился. «Приветствую моих британских собратьев», — произнес он с чистым выговором северянина. «Меня зовут Дэниел Данглас Хьюм. Я приготовил для вас...» «Полетай!» — загорланил горожанин с дешевого места галерки. «Давай, Янки, а мы поглядим!» Хьюм невозмутимо поднял руку, призывая к тишине, и продолжал. «Не близкий путь в вашу чудесную страну утомил меня, так что будьте снисходительны к старику!» Его губы расплылись в обаятельной улыбке. «Вы увидите несколько чудес, результат которых зависит от благосклонности потусторонних сил!» «Взлетай!» — снова крикнули из зала. «Посмотрим, какой ты!» — грубиян осекся и ухнул, получив решительный тычок между лопаток. Хьюм склонил голову с благодарной улыбкой. «Сегодня я...» Он умолк, громко кашлянул, но вовремя поднес платок к губам и, с трудом преодолев новый приступ, как ни в чем не бывало, снова заговорил. «Буду двигать предметы в пространстве одной силою мысли!» Зрители оживились. «Но позвольте вначале поприветствовать великого человека!» Он повернулся к Конан Дойлу и его товарищам. Прожектор последовал за его жестом. «А вернее, троих, почтивших нас своим присутствием. Среди нас сегодня виднейшие писатели Лондона Оскар Уайт, Артур Конан Дойл и Джеймс Мэтью Барри. Добро пожаловать, джентльмены!» Публика разразилась бурными овациями. Оскар Уайт легко поднялся и кивнул в знак приветствия. Джеймс Мэтью Барри встал с места, не сделавшись при этом выше, и вежливо раскланялся. Энтузиазм тут же сник, когда настала очередь Конан Дойла. Гул неодобрения, шушуканье прокатились по залу. Слухи о кончине Шерлока Холмса преследовали писателя, как злой рок. Он быстро кивнул и сел. «Для первого номера мне потребуется помощь из зала», — обратился к публике Хьюм. От желающих не было отбоя. Выбор пал на симпатичную девушку, сидящую неподалеку от Конан Дойла. «Барышня, не найдется ли у вас золотой гинеи?» Та смущенно потупилась, отрицательно покачав головой. «Сразу видно, что он не здешний», — пробормотал Конан Дойл, обращаясь к спутникам. «Откуда вот такой девицы? Продавщица, судя по наряду, вознется в кошельке золотая гинея». «Держу пари. Он ж припрятал монету в рукаве», — прошептал Барри. «Сейчас оставит всех в дураках». «Простите мое вмешательство, мистер Хьюм», — заговорил Уальд, поднявшись. «Но у меня есть кое-что для молодой леди». Луч прожектора упал на него. Уальд извлек из кармана нечто сверкающее, похожее на большую монету. «Во время обучения в Тринити-колледже меня наградили золотой медалью Беркли за успехи в древнегреческом языке. Она мне очень дорога, и притом другой такой нет во всей Англии». Уальд насмешливо глянул на Барри, и, как справедливо заметил мой друг, ее не так-то просто подменить, словно обычную монету. «Отличная идея, мистер Уальд!» — широко улыбнулся Хьюм. «Я признателен вам и мистеру Барри. Медаль идеально подойдет и вернется к вам в целости и сохранности». Уальд передал медаль Конан Дойлу, а тот, невольно залюбовавшись, соседу. Так она пошла по рукам, пока не попала к девушке. «Никогда прежде я не видел эту медаль», — продолжал Хьюм. «Но, полагаю, на ней есть гравировка, которая заменит нам орла и решку, не так ли, мэм?» «Ваша правда, сэр», — оглядев медаль, ответила девица с выговором кокни. «Лошадь на одной стороне, замок на другой». «Вот и прекрасно! Теперь, барышня, когда я велю, вы подбросите медаль и поймаете ее на тыльной стороне ладони, а я попробую угадать, орел или решка. Вы все поняли?» Девушка кивнула и улыбнулась. Хьюм вытянул пальцы к ее руке, опустил голову и сосредоточился. Раздалась барабанная дробь. «На счет три!» — сказал он. «Раз, два, три!» Подброшенная вверх увесистая медаль несколько раз перевернулась в воздухе, сверкая в лучах прожектора. «А теперь скажите нам, что там?» — попросил Хьюм. Девушка разъединила руки и широко распахнула глаза от удивления. «Пусто!» «Она пропала, сэр!» — испуганно глядя на Хьюма, вскричала девица и вскочила. «Не знаю, как так вышло, но ее нет!» Публика ахнула. Не обращая на нее внимания, Хьюм показал судорожно сжатый кулак. «Голову даю на отсечение медаль у него!» — прошептал Барри. Зрители вытянули шеи и напряженно смотрели, как Хьюм поочередно разгибает пальцы. Ничего. Безнадежно опустив руку, он сокрушенно глянул на Оскара. «Мистер Уальд, мне неловко признаться, но я, кажется, потерял вашу медаль». Оскар Уальд явно не ожидал подобного поворота событий и не нашелся с ответом. Вдруг что-то... Сообразив, Хьюм хлопнул себя по лбу. Он улыбнулся ирландцу. «О, вот она где! Мистер Уальд, загляните к себе в карман!» Тот пошарил в кармане и вытащил медаль. Затем поднялся и с довольным видом продемонстрировал ценную находку публике. Раздалось ликующее, громкое «Ура!» и Хьюм скромно поклонился. «А ненасытные зрители...» Снова принялись за свое «Полет! Полет! Полет!» Он попытался призвать их к спокойствию, но первое чудо только распалило жажду более изощренного зрелища. Им хотелось увидеть летающего человека. Требования становились все настойчивее. Хьюм закрыл лицо платком, он сильно побледнел, сотрясаемый новым приступом кашля. «Этот человек болен?» — обратился Конан Дойл к Уальду, перекрикивая остальных. Тем временем Хьюм совладал с собой, вытер рот платком и сделал знак публике замолчать. «Ну, что ж, будь по-вашему», — с надрывом произнес он в наступившей тишине. «Я попытаюсь». Зал одобрительно зашумел и зааплодировал. Собравшись силами, Хьюм воздел руки и возвел очи горе. Все притихли. Казалось, время остановилось. Капельки влаги стекали по вискам Хьюма, и тут он будто бы начал расти. Завороженные вздохи прокатились по рядам. Хьюм оторвался от пола и плавно взмыл в воздух. Поднимаясь все выше и выше, он вдруг затрясся, весь покрылся испариной, вены на лбу вздулись от натуги. Медленно, но неотвратимо, медиум стал опускаться, пока не рухнул на сцену. С вымученной улыбкой он вытер лицо и собирался изящно взмахнуть платком, но силы покинули его, и, закатив глаза, артист упал на подмостке. Многие вскочили с кресел, раздались женские крики, трое друзей тоже встали. Служащие театра увели прихрамывающего Хьюма. Менеджер Генри Первис подбежал к краю сцены. — Не беспокойтесь. Долгий путь утомил мистера Хьюма. Ему просто необходим отдых, а завтра он вновь сможет блистать перед публикой, — взволнованно сказал он и отчаянно замахал оркестру, надеясь прикрыть бесславное отступление артиста бодрой мелодией. Джеймс Мэтью Барри наклонился и потрепал Уайльда по плечу. — Ты был прав, Оскар, — заметил он язвительно, — и впрямь необъяснимо.